Дегунина. История о том, как на обычной советской кухне изготовили первый в СССР искусственный хрусталик глаза. Совместный проект «Арзамас» и «Московских центральных диаметров». Если выйти с платформы Дегунина и пойти в сторону Дмитровского шоссе, за несколько минут можно дойти до парка имени Святослава Федорова. Там стоит памятник самому Федорову, который держит в руке большой и странный полированный предмет. Больше всего он похож на пряжку от ремня, но на самом деле это искусственный хрусталик глаза, изобретение, которое многим людям вернуло возможность видеть. Первым искусственный хрусталик глаза из акрилового пластика придумал английский офтальмолог Гарольд Ридли в 1949 году. К выбору материала его подтолкнуло странное наблюдение, которое он сделал, когда лечил боевых летчиков. Он заметил, что осколки акрилового стекла пилотской кабины, застрявшие в глазу, не отторгаются организмом. Его изобретение должно было помочь людям с катарактой, то есть помутнением хрусталика, и буквально вернуть им зрение. Но научное сообщество встретило идею Ридли серии критических статей. На одну из этих статей в конце 50-х наткнулся молодой советский офтальмолог Святослав Федоров, работавший тогда в Чебоксарах, в местном филиале Института глазных болезней имени Гельмгольца. Идея Ридли показалась ему прорывом, ведь едва ли не единственным на тот момент способом жить с катарактой, во всяком случае в Советском Союзе, были очки с очень толстыми линзами, носить которые было физически тяжело. Федоров решил доработать технологию, которую предложил Ридли. Первые искусственные хрусталики изготовил по его просьбе сотрудник электроаппаратного завода Семен Мильман, и занимался он этим прямо на кухне служебной квартиры Федорова в Чебоксарах. В 1959 году офтальмолог имплантировал хрусталики кроликам с нарушением зрения. О ходе эксперимента он оставил такое воспоминание. Кролик с искусственным хрусталиком и завязанным здоровым глазом быстро кинулся к морковке. В 1960 году Федоров поехал в Москву демонстрировать свою технологию. По его собственным словам, это открытие было для офтальмологии сродни запуску первого спутника в космос. Все в том же 60-м Федоров провел первую операцию на человеке. Хрусталик имплантировали 12-летней Лене Петровой, и уже через полторы недели ее глаз видел на 80%. Но, как и в случае с Гарольдом Ридли, далеко не все одобряли новую технологию. Главный офтальмолог СССР Виталий Архангельский распорядился, чтобы руководство Чебоксарского филиала Института глазных болезней запретило Федорову проводить такие операции в своих стенах. Но Федоров не сдался. Сменив место работы, он переехал в Архангельск, устроился в медицинский институт и читал там лекции о своей разработке. Операции также продолжились. Одним из тех, кто помог Федорову бороться за признание нового метода лечения, стал известный журналист Анатолий Аграновский. Его письма чиновникам, а также статья «Открытие доктора Федорова», вышедшая в «Известиях» весной 65 года, заставили многих пересмотреть отношение к искусственному хрусталику глаза. Негласный запрет на операцию был снят. К середине 60-х было сделано 375 имплантаций, а в 66-м Федорова отправили на конференцию офтальмологов в Англию делиться опытом. После этого он переехал в Москву, где стал заведующим лабораторией по имплантации искусственного хрусталика в Третьем Московском мединституте. А сама эта операция сегодня считается одной из самых распространенных в офтальмологии. Тысячи специалистов проводят ее по всему миру.